«Все движется так, как мне надо», — размышлял Поттер, пока он уверенно поднимался вверх по лестнице, чтобы покинуть тайную комнату. Глава 46. Подарок Габриэль. Старая ива лишилась последних листьев. Слабые лучи практически зимнего солнца аккуратно падали на лицо француженки, придавая едва ощутимое, но приятное тепло ее кожи. Девушка лежала вдоль мощного ствола дерева, положив голову на колени Поттера. Именно такими моментами Флёр сильно дорожила. Им казалось, что они находятся вдали от остального мира, с легкостью забывая о жизненных трудностях, и просто наслаждаются солнечным светом, переливающимся на их лицах. Маленькая капелька воды приземлилась прямо на лоб ведьмы, первое предупреждение собирающегося дождя с постепенно образующимися тучами на небе. Рано или поздно все равно пришлось бы отсюда уйти. «Нам пора возвращаться в замок», — нарушил тишину юноша, аккуратно вытирая пальцем неожиданную влагу со лба девушки, и надел свои очки. «Дождь, скорее всего, будет сильным», — добавил он. Делакур нахмурила свои брови. Ей нравилось, когда Гарри снимал свои очки, ведь тогда она могла свободно любоваться его глазами. На протяжении всего дня погода была неважной. Периодические кратковременные дожди со слабой радугой. Со стороны казалось, что небо попросту не может определиться, отдаться ли под влияние темных туч, или уступить место солнцу. Флёр неохотно приподнялась и уселась на ствол дерева. Ведьме не хотелось возвращаться обратно, но неприятная погода заставляет сдаться. Да и младшая сестра вернулась домой на выходные и, скорее всего, мучилась от скуки. «Ты трансгрессируешь вместе со мной?» — решил поинтересоваться Поттер. «Или мне придется пройтись под дождем? Если бы мои родители сейчас были рядом, то ты бы предложил прогуляться», — столикой лукавства подметила француженка. Даже несмотря на то, что Гарри понимал позицию родителей девушки и даже не осуждал их решение, ему все равно не нравилось, что они негативно настроены против их отношений. Каждый разговор с ее родственниками сопровождался тончайшими нотками холода в его голосе. Флёр не могла этого не заметить, но и винить своего возлюбленного тоже не стала бы, ведь она порой реагировала не так сдержанно, как он. Отец девушки стал постоянно оставлять свежие экземпляры ежедневного пророка там, где она бы точно их заметила. Точно так же поступали студентки-ненавистницы в прошлом учебном году. Ему хотелось как лучше, ведьма это понимала, но изрядно надоевшие попытки отгородить ее от Гарри приводили лишь к постоянным ссорам и крикам. Флёр иногда не контролировала себя, неосознанно призывая ярко-голубое пламя на кончиках своих пальцев. «Я ничего не имею против твоей семьи», — спокойно ответил Поттер, правда весь вид говорил о том, что он чувствует себя виноватым. «Ты хорошо ладишь с Габриэль», — ведьма широко ему улыбнулась, чтобы показать, что вовсе не возражает, «но ты подарил ей любимое лакомство, так что, как мне кажется, это не считается». «Но ведь это была не взятка», — запротестовал волшебник. «Это, своего рода, сделка. Я купил ей Клафути, чтобы она перестала приставать к нам по поводу наших романтических отношений. Тогда все идет очень даже хорошо», — добавила девушка. Капли дождя начали появляться чаще, постепенно отбивая все более интенсивное стаккато, которое мгновенно растворялось в шуме мощного ливня, заглушая журчание реки рядом с ними. «Пора уходить», — решила Флёр, взяв юношу за руку и перемещая их обратно в поместье, пока они не промокли насквозь. «Вы целовались под дождем?» — весело спросила девочка, появляясь в гостиной комнате, как только услышала звуки трансгрессии. «Нет», — покорно ответил Гарри. «Не переживай», — девушка успокаивающе похлопала его по плечу. «Твоя сделка и так продлилась слишком много времени. Никто этого не ожидал. 3 часа — это не так уж и много», — Поттер выглядел слегка расстроенным. «Мы практически не виделись с тех пор, когда гуляли по улицам Парижа. Так вы собираетесь снова выйти на улицу, чтобы поцеловаться?» — требовательно спросила Габриэль. «Я заколдую тебя», — ласково пообещала Флёр своей младшей сестре, на что девочка лишь по-детски высунула язык. «Мне скучно», — надулась она, — «совсем нечем заняться. Я только и делаю, что читаю книги, чем и занималась целое утро. Я даже прочитала эту дурацкую английскую газету, которую отец везде оставляет». Гарри выглядел слегка встревоженным, посмотрев через девочку в комнату позади нее. «Я читала новый выпуск», — сказала Флёр. «В кои-то веки про тебя ничего не написано. Просто большая статья о побеге заключенных из Азкабана», — согласилась младшая сестра. Зеленоглазый волшебник тяжело моргнул, а затем пробежал мимо девочки и схватил газету со стола, чтобы прочитать самому. Парень быстро изучил содержимое, скользя по строчкам твердеющим взглядом. «Это правда?» — решила узнать девушка. «Может быть, он сердито покачал головой. Я не сомневаюсь, что заключенные могли сбежать из тюрьмы, но им помог точно не Сириус Блэк. А я думала, что Блэк тоже пожиратель смерти», — добавила Габриэль из коридора. «Нет, он никогда им не был», — твердо ответил Поттер. Он немного посмотрел прямо в глаза Флёр, словно безмолвно пообещал объяснений, и решил сменить тему для разговора. «Не хочешь ли ты помочь мне попрактиковаться в отражении заклинаний?» Девушка уверенно кивнула, перекидывая свои платиновые волосы через плечо. Она обещала помочь ему, а уметь блокировать и отражать заклинания крайне важно, да и сама мысль побросать в Гарри жалящие проклятия весьма забавляла. «А я могу тебе помочь?» – нетерпеливо спросила Габриэль. «Только если твоя старшая сестра согласится, а ты пообещаешь больше не задавать смущающих вопросов», — сухо ответил Поттер. «Ты можешь помочь», — согласилась Флёр. «Мы будем использовать различные заклинания, пока он не научится блокировать и отражать их». Девочка слегка усмехнулась, но тут же замерла, услышав шипение из кухни. «Мой горячий шоколад!» — воскликнула она, убегая за своим напитком. «Пойдем», — ведьма легонько подтолкнула его в сторону подвала. «Ты можешь рассказать мне о Сириусе Блэке по дороге вниз?» Пока Габби убежала по своим делам, Гарри лишь слабо кивнул, позволяя девушке увести себя. Как только они спустились на несколько метров вниз по лестнице и были уверены в том, что маленькая девочка точно ничего не услышит, Поттер начал объяснять. «Сириус, мой крестный отец. Слухи, которые о нем распространяют, обыкновенная ложь. Он никогда не предавал моих родителей и уж точно никому бы не помог сбежать из Азкабана. А что тогда случилось на самом деле?» Флёр удивилась словам мальчика, но внешне решила этого не показывать. «Я не уверен, но, скорее всего, Волан-де-Морт вытащил их оттуда», — медленно ответил юноша, не понимая, зачем ей это знать. «Я имела в виду, что произошло в Годриковой впадине». «А, вот ты о чем», — ухмыльнулся Гарри, а затем его лицо заметно помрачнело. «Сириуса хотели назначить тайным хранителем чар Фиделиуса, наложенных на поместье Поттеров, но потом решили, что это будет слишком очевидно, и в последний момент мои родители решили присмотреться к Петтигрю. Питер – настоящий предатель. Он инсценировал свою смерть, а Сириус оказался в Азкабане. Значит, Петтигрю все еще жив», – добавила Делакур. «Ему остается только надеяться, что мы до него никогда не доберемся. Он мертв», – сказал ей волшебник, когда они прошли, минуя винные стеллажи, в тщательно укрепленную и защищенную часть подвала. Его убили в прошлом году. Какие-то студенты из Шармбатона обнаружили тело, а Дамблдор узнал в нем Питера Петтигрю. Флёр побледнела от этих слов. Именно они с Габриэль нашли тело волшебника в запретном лесу. Ведьма достаточно быстро вспомнила его обгоревший скелет. «Что случилось?» — взволнованно спросил Гарри, нежно беря ее за руку. «Это мы с Габби нашли тело», — сказала она ему. «Это было ужасно. Габриэль потом несколько ночей снились кошмары из-за остаточной магии, которую она там почувствовала». Юноша нахмурился, выглядя немного обеспокоенным. «Очень мило с его стороны беспокоиться о них. Министерство не хочет подтверждать то, что тело действительно принадлежит Питеру Петтигрю», — продолжил Поттер, любезно уводя разговор от неприятных воспоминаний. «Мне кажется, что они просто не хотят признать свою ошибку и очистить имя моего крестного. Преступник все это время находился на свободе. Мне очень жаль», — пробормотала девушка. «Тебе ни за что извиняться», — улыбнулся ей Гарри. Ему понравилась новость о том, что Петтигрю мертв, да и мне кажется, что он и сам-то никогда не надеялся на освобождение. «Ты поддерживаешь с ним связь?» Ведьма вновь удивилась действиям своего возлюбленного. За Сириусом Блэком охотились по всей Британии и Европе, и любой контакт с ним представлял серьезную опасность, особенно когда министерство ждало любого, даже малейшего повода, чтобы действовать против Поттера. «Он в полной безопасности и очень хорошо спрятан», — заверил ее волшебник. «Никто не сможет узнать о том, что мы общаемся». «Хорошо», — сказала она, крепко сжимая его руку. «Не делай глупостей, пожалуйста». «Не буду», — серьезно пообещал он. «Рита Скитер уже достаточно написала обо мне всякой чуши». Постепенно нарастал топот торопливых шагов Габриэль, когда она приблизилась к двери, ведущей в подвал. «Я что-нибудь пропустила?» — спросила озорная девочка, ставя кружку с горячим шоколадом на пол рядом с лестницей. Внешний вид кружки говорил о том, что ей не удалось аккуратно донести свой напиток, и, скорее всего, оставила немало пятен по дороге сюда. Мы еще даже не начинали. Я как раз собиралась рассказывать об основах, чтобы Гарри имел общее представление. Очевидно, что девушка захотела лишний раз похвастаться своими знаниями. Я немного читал об этом в прошлом году, прокомментировал ее возлюбленный. Габриэль все равно скоро начнет это изучать, пожала плечами Флёр, так что я могу начать с самого начала. Ты просто хочешь снова поиграть в учителя, осторожно добавил Гарри, посмотрев ведьме прямо в глаза. Она слегка покраснела, но не стала ничего отвечать. Мне нравится объяснять что-то людям, которые наверняка станут меня слушать, что в этом такого. Продолжайте, профессор Делакур. Девочка даже не пыталась выглядеть серьезной, постоянно пытаясь разбавить атмосферу очередной шуткой. «Помолчите, ученик», — добродушно ответила старшая сестра, «иначе мне придется назначить вам отработку. Не думаю, что Гарри станет возражать против того, чтобы его оставили с профессором наедине», — продолжила шутить Габриэль. Флёр угрожающе вытянула палочку, а сестренка театрально прижала пальцы ко рту, показывая, что с этого момента будет молчать. Отражение основано на эффекте, создаваемом при столкновении двух различных проклятий. Ведьма начала свою вводную лекцию. Если происходит соприкосновение двух заклинаний, то они могут отскочить друг от друга или испариться на том же самом месте. Тебе же нужно достичь более контролируемого эффекта, проецируя свою магию через палочку, чтобы наверняка отразить заклинание. Значит, это все равно, что наколдовать зеркало, чтобы оно отражало чужие заклинания, высказалась девочка. Габриэль быстрее тебя поняла смысл, словно издеваясь над ним, заметила старшая сестра. Я уже знал об этом, ворчливо ответил Поттер, но даже если и так, что в этом плохого? Мы же ровесники. Тогда тебе не составит труда отразить это заклинание. Флёр молниеносно устремила волшебную палочку в сторону мальчика и произнесла заклинание «Экспеллиармус». Однако он даже не попытался его отразить, а просто, без единой эмоции на лице, шагнул в сторону. Девочка заливисто рассмеялась. «В следующий раз я обязательно это сделаю», — пообещал он, вытаскивая палочку из своего рукава. Габриэль с любопытством посмотрела на тоненькое изделие из черного дерева. Если она воспользуется своей особенностью слушать отголоски магии, то сможет узнать много информации о волшебнике или ведьме из их волшебной палочки. Гораздо больше, чем ее старшая сестра. Тебе лучше отойти немного подальше, Габби. Ты же не хочешь, чтобы в тебя случайно отскочило проклятие? Флёр снова подняла свое магическое орудие и сотворила заклинание, правда на этот раз жалящее, просто на тот случай, если ему понадобится дополнительная мотивация для того, чтобы она в него не попала. Гарри небрежно взмахнул волшебной палочкой в направлении приближающегося проклятия, и девушка отчаянно вздохнула. Такая несфокусированная попытка не сможет отразить ее атаку, даже настолько слабенькое, на первый взгляд, заклинание. Обжигающая магия промелькнула мимо головы ведьмы и с жутким шипением ударилась об стену. Она аккуратно пригладила свои волосы, проверяя их целостность, и, прищурившись, посмотрела на волшебника. «Ты уже делал это раньше», — проворчала француженка. «Нет», — Поттер умиротворяюще поднял руки. «Я только видел, как это делается. Ты что, специально направил его обратно в мою сторону?» Она, само собой, не поверила ему. «Может быть», — его глаза озорно блеснули, а Габриэль все никак не перестанет смеяться. «В таком случае, мы должны немного ускорить процесс», — решила ведьма, страстно желая отомстить ему. «Можешь помочь мне, Габби?» «Конечно», – прощебетала ее младшая сестра. «Что прикажешь мне делать?» «Используй только достаточно простенькие проклятия», – серьезно объяснила Флёр. «Я не хочу потом объяснять маме, почему мы случайно убили Гарри Поттера в нашем подвале». «Ну да, звучит не очень романтично», – согласилась девочка. Парень выжидающе переступил с ноги на ногу и поднял свою волшебную палочку. Его яркие зеленые глаза за стеклами очков велосипедов заострились и застыли в предвкушении. Девушка аккуратно сглотнула. В такие моменты он выглядел довольно опасным, но, даже несмотря на это, ей безумно захотелось его поцеловать. Габриэль произнесла заклинание одновременно с ней. Гарри удалось отразить атаку своей возлюбленной, отправив проклятие в сторону, но вот заклинание девочки попало прямо ему в бедро, и он поморщился от внезапной боли. «Но не в одно и то же время, Габби», — сказала она своей сестре. «Извини», — рассмеялась девочка, глядя на то, как Поттер уныло потирает пораженную зону. «Ты вкладываешь в него слишком много магии», — обратилась к нему Флёр. «Тебе нужно прилагать меньше усилий, чтобы именно перенаправить заклинание, а не просто отбросить его от себя». «Ну что, еще раз?» — нетерпеливо спросила Габриэль, весело поднимая волшебную палочку. «Может, она тоже станет практиковать отражение?» Гарри пристально посмотрел на ее младшую сестренку. «Только когда немного подрастет», — решила она, не обращая внимания на то, что ее сестра с ним одного возраста. «А теперь, давай, Габби, атакуй его». Мальчик спокойно отражал жалящие заклинания, которые девочка радостно бросала в него, но с каждым разом вложенной силы становилось все меньше и меньше, пока не стало казаться, что она просто не стряхивает чары с кончика своей волшебной палочки. Бросив несколько собственных заклинаний, Флёр попыталась сократить время, которое Гарри тратил на обдумывание ситуации и передышку, но даже после этого ему удавалось успешно отражать проклятие, пока не раздался сокрушительный звук, и девочка отчаянно пискнула. «Мой горячий шоколад!» — простонала она, опустив палочку и печально глядя на осколки фарфора, под которыми стремительно образовывалась лужица. «Ну, как по мне, это карма», — решил нарушить тишину Поттер. Девушка взмахнула палочкой, используя чары для того, чтобы починить кружку. К сожалению, пролитый напиток не удалось спасти, и он продолжал дымиться на холодном полу. «Ты испортил мой горячий шоколад», — упрекнула его Габриэль. «Теперь ты у меня в долгу», — добавила она, обращая мощь своего умилительного взгляда в сторону Гарри. Возлюбленный девушки смиренно встретил голубые глаза девочки, торжествующе улыбнулся и повернулся к Флёр. «Ее чары на меня также не действуют», — усмехнулся он. «Я действительно не обращаю на это внимания, но я даже не пыталась этого делать», — запротестовала младшая сестра, бросив нервный взгляд в сторону старшей. «Я же тебе обещала». «Надеюсь, что она серьезно этого не хотела». Девочка дала обещание больше никогда не испытывать свои чары на Гарри, но не потому, что она боялась, будто бы ее младшая сестренка сможешь украсть у нее возлюбленного, а потому, что Вейлы не могли намеренно очаровывать спутника другой Вейлы, будь то младшая сестра или нет. Среди них это считалось ненормальным. «Ты хочешь сказать, что произошло не по твоей вине?» Поттер выглядел слегка встревоженным, а нижняя губа Габриэль угрожающе задрожала. «Ладно», — сдался он, — «я твой должник. Можно мне потрогать твою палочку?» — аккуратно спросила девочка, протягивая руку. «Не думаю, что твоя сестра одобрила бы это», — ответил волшебник с абсолютно невозмутимым видом. Девочка удивилась, изрядно покраснев, а Флёр с трудом сдерживалась. «Месть сладка», — торжественно произнес он. «Конечно, держи, но, будь добра, даже не пытайся использовать заклинание. Мой знакомый обжег себе руку, когда попытался. Палочка тесно связана со мной». Габриэль осторожно взяла эбонитовую палочку из его рук, зафиксировав орудие между указательным и большим пальцами. «Она такая холодная, словно у меня в руке сосулька», — нахмурилась она. «По-моему, ей не нравится, когда я ее держу. Ты не станешь возражать, если я послушаю магию внутри нее?» Гарри вопросительно посмотрел на девочку. «Помнишь, я говорила тебе, что мы, в каком-то смысле, можем прочувствовать магию?» Наследник Слизерина медленно кивнул, вспомнив об этом разговоре. «Когда я беру в руки чужую волшебную палочку, то чувствую остаточный след магии, и, допустим, если я увижу владельца этой палочки, то сразу же пойму, что это именно он. Мне также по силам определить принадлежность магии по остаточному следу в атмосфере, если произнесенное заклинание было довольно сильным. Правда, у меня есть одна проблема. Если, к примеру, люди являются родственниками, то мне будет тяжело отличить одного человека от другого, поэтому Габриэль в этом плане гораздо лучше меня. Позволь лучше мне объяснить, Флёр», — перебила младшая сестра. «Ты всегда говоришь об этом немного странно. Это, вообще-то, тяжело для понимания», — насмешливо заметила девушка, «но давай, объясни ему». «Я могу прочувствовать магию, если прислушаюсь к ней», — радостно прощебетала девочка. «Если я сосредоточусь на магии, то смогу узнать природу этого волшебства. Большую часть времени у меня в голове всплывают образы, и я могу, к примеру, объяснить, какое заклинание использовалось в последний раз и с какой целью, но иногда, если заклинание довольно мощное, то образуется огромный магический след, отголоски волшебства, которые помогают мне получить больше информации. Моя сестра способна лишь на части с того, что могу сделать я», — она гордо вздернула подбородок, и Флёр не смогла сдержать улыбку. Девушка радовалась тому, что природные чары младшей сестренки оказались не настолько сильными, как у нее. Ведьме не хотелось бы иметь свою точную копию. Девочке пришлось бы пережить то же самое, что и ей когда-то. «А что ты чувствуешь от моей волшебной палочки?» — спросил Гарри, внезапно заинтересовавшись ее способностями. «Волшебные палочки должны ощущаться как магия их владельца», — ответила Габриэль. «Если я к ней прислушаюсь, то смогу определить природу твоего волшебства и сравнить ее с чем-нибудь». На мгновение ее лицо стало выглядеть слегка озабоченным. «Вообще это достаточно личная тема, но ты теперь принадлежишь моей сестре, а мама мне когда-то говорила, что мне можно брать любую волшебную палочку, если она относится к нашей семье». Мягкая и теплая улыбка появилась на лице мальчика, и он закрыл глаза, уходя в свои мысли. «Изучай дальше», — решил Гарри. «Мне любопытно узнать, что ты почувствуешь». Плотно прижав волшебную палочку к своей груди, схватившись за нее обеими руками, Габриэль крепко зажмурилась. «Очень холодно», — пожаловалась она. Девочка некоторое время просто молчала, прислушиваясь к отголоскам магии, с восхищенным и зачарованным выражением лица, но с заметно подрагивающими веками. «Она словно живая», — прошептала младшая сестра. Флёр тяжело моргнула от удивления. Габриэль проделывала то же самое с ее волшебной палочкой уже множество раз, но каждый раз говорила о том, что магия ведьмы ощущается как прикосновение пальцев к теплому шелку или к созревшим лепесткам роз. Магия казалась довольно мягкой, но крепкой. Волшебная нить их матери описывалась, как нечто такое же теплое и гладкое. У Вейл магия практически не отличалась друг от друга, даже если их матушка не одарена настолько мощными природными чарами. У отца магия протекала немного иным образом, сопоставимая с теплой шерстью более прочная, менее тонкая, чем у всех остальных членов семьи, и достаточно мощная. Ощущения такие, словно я прямо сейчас купаюсь в ледяном озере зимой, едва улыбнулась Габриэль, по-прежнему не открывая глаз. Очень сильная магия, но и очень холодная, голос девочки переполняет от восхищения. Я практически слышу мягкое журчание воды, она еще крепче зажмурилась. Я уверена, что если внимательнее прислушаюсь, то точно услышала бы его. Гарри нахмурился и поспешил вытащить волшебную палочку из ее рук. «Думаю, этого достаточно», — решил он, слегка улыбнувшись. Младшая сестра выглядела разочарованной, но волшебник многозначительно посмотрел на тоненькие ручки девочки, которые стали бледными и фиолетовыми от холода, исходившего от его волшебной палочки. «Только не вздумай потом ее украсть», — предупредила Флёр свою сестру. «Волшебная палочка Гарри совершенно уникальна. У нее жидкая сердцевина и, как он уже говорил, очень тесно связана с ним. Он и так неохотно отдавал ее тебе, так что, пожалуйста, не пытайся повторить это снова. Я уже говорил, что она обожгла моего друга, когда он попытался произнести заклинание даже после моего разрешения», — добавил Поттер. «Не знаю, насколько это было больно, но точно неприятно. А я и не собиралась», — надула щечки девочка. Ведьма сразу поняла, что изначально младшая сестра так и хотела сделать, и бросила на нее острый недоверчивый взгляд, на что та лишь показала язык. Юный волшебник убрал волшебную палочку обратно в рукав, возвращаясь к тому, зачем мы вообще собрались здесь. Напомнила девушка: «У меня есть идея, Гарри. Предупреждаю, это будет не так просто, как кажется. Отражать заклинания, которые летят в тебя с различной скоростью, и при этом контролировать то, куда они отскочат. Тебе, скорее всего, нужно поработать над своими рефлексами и убедиться в том, что это твой максимум. Урок уже закончился, я могу уйти, профессор Делакур?» Нахально поинтересовалась Габриэль. «Кыш, Габби», — улыбнулась ведьма, наблюдая за тем, как младшая сестра схватила свою кружку и отправилась за новой порцией горячего шоколада. «У твоей мамы есть собственный магазин зелий, верно?» «Да», — ответила она. «Но это ты к чему?» Поттер никогда не проявлял особого интереса к зельям, кроме тех моментов, когда ему нужно было подготовиться к экзаменам, но всему необходимому обучают в школе. «Тебе серьезно будет все равно, если я совершу отвратительный по своей сущности поступок?» — осторожно спросил он. «Пока ты мой», — мягко напомнила ему ведьма, придвигаясь ближе и прижимаясь к нему. «Я знаю способ улучшить свои рефлексы и зрение», — нерешительно продолжил Гарри, — «но мне нужно несколько ингредиентов, которые мне просто так не достать». «А что тебе нужно?» — с сомнением в голосе спросила Флёр. Она знала о множестве различных снадобий, которые могли бы ему помочь, но ни одно из них не продлится слишком долго. Полынь, лавр, рог единорога или его хвост, кровь саламандра и коготь грифона, постепенно перечислил он. Француженка непонимающе нахмурилась. Эти ингредиенты никак не сочетались. Это какое-то укрепляющее зелье, коготь грифона и кровь саламандры вписались бы в подобный рецепт, а рога или хвост единорога имеют сильные магические свойства, но нейтральны в большинстве зелий. Перечисленные растения не имели ничего общего с другими ингредиентами, но они применяются в зельях, используемых для устранения повреждений сетчатки глаза у авроров, которые подверглись воздействию яркого света. Не совсем так, Гарри стал заметно нервничать. «Мне нужно, чтобы эффект стал постоянным. Просто скажи мне», – требовательно произнесла она. «Меня не волнует то, насколько плохо это звучит. Я собираюсь провести ритуал с использованием магии крови». Это действительно прозвучало намного хуже, чем она ожидала. Сердце девушки предательски сжалось. Она боялась потерять его. Ведьма доверяла своему возлюбленному, ведь он не станет делать что-нибудь без веской на то причины, и ей не хотелось осуждать его за действия, которые бы остальные волшебники присвоили к темным, запрещенным. Он наверняка боялся, что француженка отнесется к его выбору точно так же. «Звучит довольно мрачно», — ответила Флёр, стараясь придать своему голосу более веселый тон, но он заметно дрожал, отражая толику взволнованности. «Не существует деления ни на темную магию, ни на светлую», — парень посмотрел ей прямо в глаза. «Единственное, что имеет значение, это цель, желание, которое движет волшебником. Я могу использовать, казалось бы, безвредное заклинание, чтобы причинить кому-нибудь боль, или опасное проклятие, чтобы спасти чью-нибудь жизнь. Прошу тебя, не вешай на меня ярлык, как это делают остальные. Я не осуждаю тебя, Гарри», — яростно выкрикнула девушка. «Пойми же ты, я просто не хочу, чтобы ты навредил себе. Да, если ты навсегда избавишься от очков, то мне не придется лишний раз за тебя переживать, но, черт, ты можешь сделать нечто неправильное, что навлечет на тебя неприятности или превратит тебя в то, чем ты не должен быть. Мне нужны только эти ингредиенты», — успокаивающе проговорил волшебник. «Как только они у меня появятся, я просто использую немного своей крови в качестве проводника. Жертвоприношение, гарантирующее, что эффект станет постоянным». Легкий выдох от облегчения вот-вот собирался вырваться, но девушка подавила его. Она боялась, услышав слова «магия крови», что ритуал будет связан с какой-то извращенной жертвенной магией, и Гарри может стать абсолютно другим. «Я думаю, что смогу достать тебе эти ингредиенты», — улыбнулась она. «Значит ли это, что теперь ты перестанешь носить очки? Они мне не понадобятся, если это сработает, но это будет единственное заметное изменение». «Мне нравятся твои глаза», — добавила ведьма, нежно целуя его. «Я думаю, это прекрасная идея, если ты перестанешь прятать их за этими очками». «Спасибо», — прошептал он, подарив ей ответный поцелуй. «Спасибо, что не торопишься с выводами. Но ты должен больше рассказать мне о ритуалах, которые собираешься проводить». Ей хотелось знать обо всем, ведь понимала, что это достаточно серьезный процесс. Она совсем немного расслабилась, позволяя ему обнять себя за талию и плотнее прижаться. «Знаешь, мне очень не нравится, когда я совершенно ничего не знаю о твоих планах. Возможно, ты опять делаешь что-то глупое или опасное». «Как скажешь», — усмехнулся он, аккуратно поглаживая девушку по спине. «Это ритуал, который использует магические свойства чисел, чтобы соединить и усилить полезные свойства, которые я получаю от этих ингредиентов. А магия крови, она нужна для того, чтобы эффект стал постоянным», — ответил Гарри. «Она основана на жертвоприношении, позволяющему мне сохранить полученное преимущество. Магия крови постоянно требует что-нибудь взамен, и жертва, которую следует принести, чаще всего вполне приемлема. Не беспокойся об этом. Принципы магии крови, вероятнее всего, применимы ко всем областям магии, включая твое природное очарование, но я сомневаюсь, что ты захочешь этим воспользоваться». «А почему бы и нет?» – ехидно спросила ведьма. «Если все, что требуется для проведения ритуала, это пожертвовать немного своей крови, чтобы усилить наше природное очарование, то многие вейлы так бы и поступили. Жертва должна быть пропорциональной». Тяжелый комок подступил к его горлу, который он с трудом сглотнул. «Мне потребуется много магии и много крови, чтобы исправить мои глаза и дать себе небольшое преимущество перед другими волшебниками. После этого я буду восстанавливаться еще несколько дней, даже несмотря на все преимущества ритуала. Это относительно небольшая жертва, виновата улыбка появилась на его лице, но потом все будет хорошо, правда? Сердце Флёр забилось несколько интенсивней, обязательно. Я знаю, что должен быть осторожен. Могущественный волшебник, который воспользовался магией крови, чтобы вернуть некогда утраченное, долгое время сожалел о том, насколько много ему пришлось пожертвовать ради этого, даже если он никогда не сожалел о том, что взамен получил. Ему хотелось позволить себе и каждому потомку, наследующему его кровь, разговаривать с животными точно так же, как это умели делать некоторые древние волшебники. Волшебник получил лишь часть из того, что пожелал, пожертвовав своей умирающей женой и каждым мгновением, которое они могли бы провести вместе, прежде чем расстаться. Магия крови сработала, но он настолько сильно скучал по своей жене, что всю оставшуюся жизнь искал способ вернуть ее обратно и умер, даже не приблизившись к своей цели. Я когда-то подумал о том, что мои родители могли провести подобный ритуал, позволивший бы мне пережить смертельное проклятие, но магия абсолютно все, что у них было. Подумать только, я мог погибнуть 14 лет назад, но они пожертвовали всем ради меня. Это слишком высокая плата даже в том случае, если она никогда и не понадобится. Я не стану вмешиваться, пообещала девушка, немного расстроенная тем, что он занимается такой опасной областью магии. Я пользуюсь магией крови только тогда, когда у меня не остается другого выбора, сказал Поттер, успокаивающе сжимая ее в своих объятиях. Теплота, исходящая от его тела, и нежное биение сердца возлюбленного, словно прижавшегося к ее груди, отгоняли любую тревогу. «Тебе лучше не ошибаться», — предупредила она. «Я и сам не очень хочу», — усмехнулся волшебник, «но обещаю, я трансгрессирую в Каркассен перед тем, как ты решишь возвращаться, и принесу необходимые ингредиенты», — решила Флёр, «но тебе придется заплатить». «Ингредиенты должны быть целыми», — объяснил Гарри. «Сколько я тебе должен?» «Около 300 галеонов, но это не считая когтя грифона», девушка быстро прикинула, сколько может стоить целый коготь. «Всего около 600 галеонов», сообщила она ему. «Наконец-то я могу воспользоваться частью своего выигрыша с турнира трех волшебников», добавил он, издевательски улыбнувшись. Ведьма игриво нахмурилась, пока он не подарил ей ласковый поцелуй, такой, какой она хотела. «Может быть, есть что-нибудь еще, с чем бы я могла тебе помочь?» великодушно спросила она. «Практика с отражением заклинаний – редкие ингредиенты для твоих странных ритуалов. Мне кажется, что это очень просто и мало. А ты знаешь способ скрыть что-нибудь таким образом, чтобы оно раскрывалось только при произнесении определенной фразы, что ты пытаешься скрыть?» – спросила Делакур. «В принципе, это довольно просто, но зависело от того, что именно нужно скрывать. Карта, нарисованная от руки, по взгляду волшебника можно было понять, что ему не очень хотелось говорить об этом, и Флёр решила не спрашивать. Мальчик уже и так уже рассказал о двух своих секретах, и настаивать на третьем, неуважительно по отношению к нему. Гарри и сам расскажет ей, если захочет, но девушка знала наверняка, что когда-нибудь он обязательно поделится, потому что никто другой не станет слушать его так, как это делает она. Легко, гордо улыбнулась ведьма. Наложи на карту маскирующие чары, а затем просто добавь фразу для активации, прямо как у наших с тобой медальонов и портключей. Давай поднимемся наверх, и я тебе все покажу. Ребята медленно поднялись по лестнице, и девушка радовалась тому, что Гарри даже не подумал убрать руку, которая по-прежнему находилась у нее на талии. Ему пришлось проделать долгий путь от нелюдимого волшебника, который вздрагивал каждый раз, когда она до него дотрагивалась, до милого возлюбленного, самостоятельно навязывающего близость. «Так как же мне это сделать?» – поинтересовался Поттер, внимательно наблюдая за тем, как ведьма забирает часть написанного Габриэль Лиссе, чем и заслужила недовольство сестры. «Тебе нужно наложить на чернила маскирующие чары, но тщательно следить за тем, чтобы они были связаны между собой. Если ты будешь представлять любые чары в виде маленьких кусочков нити, то тебе надо сделать так, чтобы они переплетались, образуя более прочную нить. Это защитит твою вещь от любого волшебника, который будет использовать обыкновенные раскрывающие чары», продемонстрировала Флёр, позаимствовав у своей младшей сестры чернила и перо. «Он исчез», — сухо произнес Гарри, когда она произнесла раскрывающие чары, но ничего не произошло. Габриэль слегка хихикнула. «Ты хочешь, чтобы я тебе показала?» Девушка совсем не обиделась на его попытку пошутить. «Прости», — извинился юноша, ничуть не чувствуя себя виноватым. Он никогда по-настоящему не извинялся за то, что подшучивал над ней. «Значит, тебе хочется зачаровать пергамент, чтобы при произнесении определенной фразы на нем что-то отображалось. Это довольно простая и естественная область магии, и при использовании достаточного количества волшебной энергии, она обязательно преодолеет маскирующие чары на чернилах». «И это все?» – разочарованно спросил Поттер. Он предвкушал интересный диалог о тонкостях этого искусства и, возможно, новых экспериментах с магией. «Если ты хочешь, чтобы я рассказала тебе о чем-нибудь более впечатляющем, то тебе стоит быть более требовательным в том, чему хочешь научиться», — ответила Флёр, едва заметно ухмыляясь. «Я бы предложила несколько дополнительных заклинаний, чтобы никто не вмешивался и не смог наложить новые чары на пергамент, к примеру, но это самое утонченное решение из тех, которые я знаю. Можно зачаровать чернила так, чтобы они скрыли написанное навсегда, а не придумывать сложный набор из активирующих слов. Намного безопаснее и проще. Если чернила скрываются навсегда, то каким образом чары смогут их раскрыть?» Слегка озадаченно спросил юноша. «Эти два заклинания никак не связаны», — добавила ведьма. «Чернила останутся скрытыми, так что определенная область пергамента не изменится, но остальная часть карты может потемнеть или измениться так, чтобы показать, где находятся скрытые чернила, как только будет произнесена фраза активации». «Это очень умно», — усмехнулся Гарри. «Я могу сделать это для тебя, если хочешь». Ей нравилось делать что-нибудь для него даже больше, чем для родной сестры, и редко могла найти этому оправдание. Да и нужно ли было? «Я не прихватил с собой лист пергамента, на который мне нужно наложить чары», — признался он. «Мне придется сделать это самому, и я надеюсь, что мне удастся это хотя бы наполовину так же хорошо, как это сделала бы ты». Флёр смущенно улыбнулась и поцеловала его за лесть. «Только не сейчас, когда я здесь», — пожаловалась Габриэль, выхватывая перо, пока старшая сестра отвлеклась. «А мне показалось, что это довольно романтично», — пытался защищаться Поттер. «Романтично — это если вы будете целоваться под дождем», — объяснила девочка. «Просто немного неловко, когда вы так делаете рядом со мной». Гарри игриво улыбнулся, наклонился вперед и снова уткнулся в губы своей возлюбленной, подарив ей более страстный поцелуй и напоследок облизнув ее нижнюю губу. Дрожь и мурашки побежали по спине девушки от удовольствия. Габриэль жалобно заскулила, прикрывая глаза и недовольно надув щечки. Глава 47. Картография. «Ты хочешь сделать это прямо сейчас, но ведь только раннее утро». Салазар сомневался, что проводить ритуал в самом начале дня – хорошая идея. «Сколько времени мне понадобится?» – беззаботно спросил Гарри, аккуратно снимая портрет великого волшебника со стены, собираясь вынести его за пределы кабинета. Слизерин склонил голову на бок, задумчиво поглаживая голову своего фамильяра. «Я думаю, что около часа», — в конце концов решил предок. «Все зависит от того, сколько времени ты потратишь, рисуя узоры и руны для проведения ритуала».